Где-то через месяц, когда работы на одном из этажей были почти закончены, мы приступили к окончательной подкраске мелких дефектов на стенах и потолке. В номерах уже были установлены светильники, унитазы, смесители, положена плитка и уложен паркет. Мы фактически завершали этаж и переходили на другой. Но тут меня и моего товарища озадачил один из наших прапоров. Он зашел в комнату, где мы работали, заглянул в санузел и вдумчиво произнес: «У меня дома смеситель потек». Что мы могли ответить на эту мысль вслух и промолчали. Тогда он более громко повторил: «Вы поняли, что у меня дома смеситель потек?» «Поняли, товарищ прапорщик», — ответили мы. «Да, мы все поняли. Нужно искать трубный ключ». Снимать смеситель сразу было нельзя. До конца дня могут обнаружить его отсутствие. Я вышел в коридор и увидел, что сантехники работают через две комнаты от нашей, а сумка с инструментом стоит в коридоре. Я тихо изъял ключ, которым мы ослабили гайки на смесителе, чтобы потом можно было открутить его руками, и вернул ключ на место. Дальше было дело техники. Сторожа осматривали комнаты перед нашим уходом, но при хорошей верткости можно было успеть заскочить в комнату, которую сторож уже осмотрел, и слинять, пока он проверяет другие комнаты. В общем, у нас получилось. Прапор был очень доволен и вынес благодарность за проявленную сноровку и солдатскую смекалку. Не перед строем, конечно. Дальше были бра, круги для унитазов, дверные замки и защелки. В общем, где-то раз в неделю что-то пропадало. Но при советском размахе строительства это все было мелочью и списывалось. Апогеем нашей криминальной деятельности стала спецоперация по заданию штаба нашей части. На этажах санатория стояли красивые полированные двери, а батареи закрывали щиты из материала, напоминающего ламинированное ДСП. По тем временам это был дефицитный материал. В РУЗе в штабе тоже проводили какой-то ремонт, и работники штаба «заказали» в кавычках дверь и пару щитов. Мы начали обдумывать план. Вынести днем такой габаритный груз было нереально, а входная дверь после нашего ухода закрывалась. На окнах первого этажа были решетки. Осмотр решеток порадовал. Они были не приварены, а прикручены сквозь раму гайками изнутри помещения. Перед уходом с объекта мы отвернули гайки и открыли защелки на окне. Ночью вшестером мы сняли решетку и влезли в окно. Операция была проведена с блеском, и уже в 6 утра машина отвезла заказ в часть. После этого нашу роту 2 дня не пускали на объект, но потом все утряслось. Примерно в то время мы встретили капитана П., который вел дом в Малых Вяземах. Нас очень интересовала судьба 9-этажки с плиткой, положенной на лед. Капитан с улыбкой рассказал, что комиссия за Магарыч приняла дом с небольшой доделкой. Но когда закрыли лифтовые шахты, подъезды, мусорокамеры и застеклили окна, все поплыло, а плитка, естественно, осыпалась. Но это уже была не наша проблема. В роту снова наведался начштаба и устроил террор. Я уже говорил, что почти все мы ушили свою форму, особенно брюки. Большинство делало это снаружи, по шву вдоль кармана. Но присмотревшись, можно было увидеть этот шов. Я и еще некоторые мои товарищи пошли по более сложному пути и ушили изнутри. Хотя при этом немного нарушалась форма брюк и приподнялась мотня, но это почти не было заметно. Нас всех построили перед казармой, и начштаба начал скрупулезно изучать наши брюки, начав со старослужащих. Когда он обнаружил такое вопиющее безобразие, то попросил Дневального принести лезвие. Он собственноручно одним движением резал брюки по всей высоте от кармана до халоши. Когда очередь дошла до меня, он долго изучал шов, не веря, что брюки могут быть такими узкими, но потом сказал, что мне повезло. После завершения осмотра 3/4 роты стояли в декольтированных юбках. На штаба уехал с чувством выполненного долга, но никто из роты зашивать ничего не стал. Отдыхающие шарахались, видя солдат, у которых халоши развивались на ветру, а при сильном порыве были видны трусы или белье. Ротному посыпались жалобы на внешний вид солдат, который он, в свою очередь, приадресовал старшине. Тот только разводил руками, так как старослужащим уже не полагалось выдавать новую форму, а у нас еще не наступил срок замены. Но в конце концов кто-то накатал жалобу в Министерство обороны, и оттуда пришло распоряжение привести в порядок внешний вид солдат. Не знаю, получил ли на штаба какое-то вливание за свои методы работы, но из счастья привезли форму. Старики немного побурчали, но сняли свои гламурные брюки и тут же принялись ушивать новые.